Глава седьмая. «Да вы, как я посмотрю, держитесь молодцом!» — произнес чей-то голос. Макс проснулся от того, что кто-то тряс его за плечо. Мэтьюс резко выпрямился, туман в голове рассеялся. Невероятное чувство свежести и благополучия накрыло Макса с головой. Ему даже не верилось, что такое возможно. В каюте было светло, но при постоянном затемнении это никак не указывало на время суток. У постели Макса стоял и сердито на него поглядывал Летроп. «Вот», — продолжил Летроп, — «раз уж мы за это взялись, напишите ваше имя в верхней части карточки. Затем мы воспользуемся чернильным валиком и нанесем на карточку отпечатки вашего левого и правого большого пальца. Брат не хотел вас будить». Но если из-за всей этой истории мне суждено лишиться сна, я позабочусь, чтобы кто-нибудь составил мне компанию. Который час? 2 часа ночи. 2 часа? Камень с души свалился. Я боялся, что все проспал. Так-то лучше, не правда ли? Осведомился Летроп с небезосновательной горечью. Мы только что закончили в каютах напротив. Споры, споры и снова споры, нытье, нытье и нытье. Вы должны радоваться, что вас это не коснулось. Не хочу никого обидеть, но среди всех упрямцев, которых я когда-либо видел, пальма первенства принадлежит вашему брату и его судовому врачу. Вы сняли отпечатки у всех? Не знаю. Старший стюарт и третий помощник ушли 3 часа назад с другим валиком, забрали лучший. Мы с тех пор их не видели. Они, вероятно, видят уже третий сон. Им было приказано дактилоскопировать тех, кто еще не спит, а прочих до утра не беспокоить. Вот с экипажем придется помучиться. Правда, для него мы придумали оправдание. Капитан, дескать, только что получил приказ Адмиралтейства откатать пальчики у всех перед высадкой в Англии. Зная британскую бюрократическую волокиту, они должны легко это проглотить. Макс присел на край койки. Способность трезво мыслить и самообладание вернулись к нему, как будто он вышел из-под действия наркотика или лихорадки. «Мы с капитаном и доктором», — продолжил Летроп, ловко снимая отпечатки больших пальцев левой и правой руки Макса после того, как тот надписал карточку. «Занимались этой работой втроем. Спорили, разглядывали оттиски, дактилоскопировали друг друга. На это ушли часы. Послушайте, я должен извиниться». «За что?» «За то, что заснул или отключился, называйте как хотите. Не знаю, что со мной приключилось. Даже не хочу думать, что сказал бы об этом психиатр». Летроп бросил на него проницательный взгляд из-под темных бровей, контрастировавших с седой шевелюрой. Пронумеровав карточку, он убрал ее в конверт, который сунул в карман. Затем он навинтил колпачок на авторучку, положил чернильный валик на подставку и сел в плетеное кресло. «В чем дело?» — тихо спросил он. «Почему вас это так беспокоит?» «В свое время мне выпало...» признался Макс. «Несколько довольно сложных заданий. Я тестировал на глубине 200 футов устройство Робертсона для эвакуации с подводной лодки. Предположительно, неисправное. И я был последним, кто разговаривал с Грязнули Штайнменсом как раз перед тем, как его застрелили федералы. Сейчас это кажется забавным. Но после того пожара...» Летроп кивнул. «Понятно. А чего вы на самом деле боитесь?» «Пожара. Когда все взрывается. Это был, понимаете ли, пожар на химическом заводе». «Пожар и все взрывается», — повторил Летроп, не сводя глаз с ковра. «Забудьте об этом!» — добавил он с неожиданной живостью, хлопнул руками по подлокотникам кресла и встал. «Что нам всем нужно, молодой человек, так это хорошенько выспаться. Завтра мне предстоит нелегкая работенка. Снять 7-8 сотен комплектов отпечатков пальцев. Но это лучше, чем некоторые вещи. Я бы, например, не хотел оказаться на месте человека, оставившего нам труп. Избави нас, Бог, от видений, какие его посещают. Что ж, всего вам доброго. Эдвардик плыл дальше. Тело из каюты Б-37 убрали. Макс заглянул в забрызганную кровью раковину, прежде чем захлопнуть дверь, выходя вслед за Летропом. Вернувшись к себе, он зевнул, медленно разделся и накинул халат. Ему не терпелось принять теплый душ, чтобы уснуть по-настоящему. С этим намерением он открыл дверь собственной ванной и... столкнулся лицом к лицу с мисс Валери Четфорд. Макс замер, как вкопанный, и они уставились друг на друга. Валери сидела на бортике ванны лицом к нему. Теперь она не казалась высокомерно отчужденной. Возможно, потому что выглядела измученной. Сведенные судорогой руки с трудом оторвались от края ванны, и она поднялась. Похоже, и ноги ее свело судорогой. На ней было серое вечернее платье и нитка жемчуга на шее. Белая меховая шубка и спасательный жилет неряшливой кучей валялись на полу. Серые глаза того же цвета, что и платье, но сверкающие, как перлы, смотрели на него с гневным вызовом. Как будто со стороны до него донесся собственный голос. «Давно вы здесь?» «С 10 часов». «С тех пор, как я могла выбраться?» Огрызнулась девица, растирая затекшие запястья. «Ведь меня могли увидеть. Перед дверью вашей каюты все время кто-то крутился». «Вы просидели в моей ванной 4 часа?» «Да. А теперь, пожалуйста, отойдите и выпустите меня из этого ужасного места». Макс покатился со смеху, хотя это и было не по-рыцарски. Она выглядела такой свирепо-презрительной, что Мэтьюс ничего не мог с собой поделать. Кроме того, из-за негнущихся ног девица переваливалась при ходьбе сбоку на бок, как утка. Он поднял с полу шубку и спасательный жилет, когда Валери проходила мимо него, задрав подбородок. «Ну что вам понадобилось в моей ванной? Разве вы не могли?» «Ах, оставьте, пожалуйста! Не будьте таким занудой!» «Я только собирался сказать», — продолжил Макс, проворачивая нож в ране, «что вы могли уйти, когда вам заблагорассудится, разве не так?» «Нет». «Извините. Что ж, у вас усталый вид. Могу я предложить вам более удобное сиденье?» «Спасибо. Я задержусь на минутку, если позволите». Он не мог не восхититься небрежным хладнокровием, с которым она приняла его приглашение. Она даже стала менее надменной. Рассмотрев ее вблизи, Макс признал, что, возможно, лицо ее не назовешь бесцветным. Скорее, тон его был очень нежным, молочно-белым, или, если хотите, эфирным, неземным. Благодаря коротким завиткам блестящих каштановых волос, зачесанных назад со лба, она выглядела моложе своих 22 или 23 лет. Валери была определенно хорошенькой. Оживляясь, она даже могла казаться привлекательной. Мисс Четфорд неожиданно заговорила. «Капитан корабля «Всемогущ» в море, не так ли?» «Прошу прощения». «Капитан может делать все, что ему заблагорассудится. Я имею в виду, даже если бы он приказал кого-то протащить под килем, или что там еще делают суровые морские волки, подчиненным пришлось бы выполнить его распоряжение». «Думаю, вы путаете капитана Мэтьюза с капитаном Блаем, который командовал Баунти. Но продолжайте». «Мне сообщили, — сказала мисс Четфорд, — что вы брат капитана». «О, юная леди! — подумал Макс. — Да вы почти лебезите. Вам что-то понадобилось от меня. И до чего же приятно сознавать, что вы ничего не получите. Кроме того, мысль о том, что старина Фрэнк может распорядиться протянуть кого-то под килем, изрядно позабавила Макса. — От кого вы это узнали? — от мистера Летропа. Думаю, так оно и было. Человека, который разговаривал с вами здесь несколько минут назад. Значит, вы, должно быть, имеете на него большое влияние, не так ли? На Летропа? Пожалуйста, не стройте себя болвана! — скривилась мисс Четфорд. На вашего брата, конечно. Примерно так же, как на лорд-канцлера. Не увиливайте, — сурово срезала его мисс Четфорд. Я знаю, что эта миссис, как ее там, была убита в каюте напротив. Я знаю, что вы обнаружили ее тело. Я знаю, что вы послали за капитаном, и он спустился, и вы нашли пузырек чернил в ее сумочке. Откуда вы это знаете? Мисс Четфорд пожала плечами. Я наблюдала и слушала. На самом деле я спустилась, чтобы поговорить с миссис Зия Бэй. Примерно без 10:10. Но я услышала, как она разговаривает с каким-то мужчиной в своей каюте, а потому проскользнула сюда, чтобы подождать, пока он уйдет. Через некоторое время он действительно ушел. «Вы видели, как уходил убийца?» «Нет, я его не видела. Дверь была закрыта, но я слышала его. Через минуту я приоткрыла дверь вашей каюты, чтобы выйти, но тут появились вы. Вы заглянули в ее каюту. Я разглядела то же, что и вы. Я попыталась бежать, когда вы послали стюарда за капитаном. Но как только я выскользнула в коридор, в нем показалась стюардесса. Так что мне пришлось вернуться обратно. Из-за всех этих людей у меня не было ни малейшей возможности сбежать. Мне даже пришлось оставаться в ванной, пока вы спали, так как люди все время крутились у самой вашей каюты». Стоя напротив нее, Макс изучал девицу. «Вы знали миссис Зия Бэй?» «Нет, никогда в жизни с ней не разговаривала». «Тогда зачем вы хотели ее видеть? И есть ли у вас какие-нибудь предположения относительно личности убийцы? И почему она таскала с собой в сумочке пузырек чернил?» «Никаких чернил она с собой в сумочке не носила», — ответила Валери Четфорд после некоторой заминки. «Прошу прощения, они у нее были. Мы нашли бутылочку». «Перестаньте переворачивать мои слова. Я хотела сказать, что изначально чернил у нее в сумочке не было. Она носила с собой большой толстый конверт, набитый письмами, бумагами или чем-то в том же роде. Из-за этого бока сумочки оттопыривались. Убийца забрал конверт, заменив его пузырьком с чернилами». «Но зачем, черт возьми?» «Не знаю. Но я уверена, что именно это и произошло. Потому как раз мне и потребовалась ваша помощь». «Помощь?» «Да. Видите ли, в сумочке было не все. Она также оставила большой конверт у старшего стюарда. Вы понимаете, что я имею в виду, не так ли? Если у вас есть какие-либо ценные вещи, вы кладете их в конверт, выданный старшим стюардом, запечатываете, пишете на нем свое имя, и старший стюард убирает конверт в свой сейф до конца плавания. Я уверена, что она оставила конверт у старшего стюарда в первый же день, сразу по отплытии». «Ну?» «Что ж, если капитан разрешит, а слово капитана закон, не так ли? Вы сможете забрать этот конверт у старшего стюарда и отдать мне». Снова воцарилось молчание. Спокойная дерзость просьбы ошеломляла настолько, что вызвала даже своеобразное восхищение. Макс некоторое время ничего не отвечал. Прикрыв глаза от бьющего в них яркого света, он снова обратил изучающий взгляд на самоуверенную девицу. «Ни словом о вас не упомянув, конечно», — предположил он язвительно. «Да». «И умолчав о том, что вы делали здесь сегодня вечером?» «Именно так». «И не потребовав от вас каких-либо объяснений?» «Я не могу их вам предоставить. Я ничего не могу объяснить. Но вы ведь меня понимаете? Вы ведь доверитесь мне?» Макс покачал головой. «Честно говоря, нет. Я сталкивался с подобными вещами в книгах и фильмах, но, клянусь всеми богами, никогда не представлял, что они могут произойти в реальной жизни. Вы всерьез воображаете, будто вам или любой другой женщине подобное может сойти с рук? «Вы думаете, будто вольны рассказать все, что считаете позволительным, но умолчать о главном, о своих целях?» «Выставить себя мученицей и заявить, будто убеждены, что отыщется простофиля, который вам поверит?» «Нет, черт возьми, вам никто не поверит. Я не поверю. Кроме того, уже слишком поздно кого-то будить этой ночью. Но завтра утром я переговорю с Фрэнком, и вы сможете побеседовать с ним. Остальное не в моей компетенции». Волны плескались о борт корабля. Неспешно, сонно, шипением. Их звук усиливался в тишине раннего утра, и свет ламп, казалось, становился все ярче. Валери Четверт откинулась на спинку стула. У нее были длинные ресницы, тени от которых путешествовали по щекам, когда веки приходили в движение. Серое платье поднималось и опускалось на груди от учащенного дыхания. Едва разжимая, как и раньше, губы, девушка произнесла: «Итак, вы собираетесь все рассказать капитану?» «Естественно!» «Если вы это сделаете, знаете, я буду все отрицать». «Очень хорошо. Я скажу, что меня здесь вообще никогда не было». «Как вам будет угодно». «Почему?» — спросила она. «Вы на меня взъелись». «Взъелись, не отрицайте. Когда сегодня вечером я застала вас полупьяным в длинной галерее с этой шлюхой на коленях, мисс Четверт, уже поздно. В любом случае, зачем говорить о ней в таком тоне? Она мне очень нравилась. Она стоила 10 таких, как я? Таких, как любой другой на борту этого корабля». «Осмелюсь предположить, это ваше личное мнение. Я заметила, что вы галантны только с теми женщинами, с которыми, по вашему мнению, нет необходимости церемониться». Съязвила Валери и встала. С решительным видом она надела свою белую меховую шубку и перекинула завязки спасательного жилета через руку. «И в любом случае», — добавила она уже от двери, «будь я зрелым мужчиной, мне было бы стыдно признаться, что я боюсь огня. Знаете, я слышала ваш разговор с мистером Летропом. Спокойной ночи, мистер Макс Мэтьюс». Сделав этот ядовитый выпад, мисс Четверт вышла, и хотя порог она перешагнула с достоинством, эффектный финал был подпорчен вызывающе громким хлопком двери, звук которого верно донесся до верхней палубы. Макс лег спать, но даже во сне обращался к ней с гневной отповедью. Воскресным утром 21 января он проснулся, чтобы позавтракать и прогуляться по палубе. Досаждавшие ему воспоминания о Валери Четверт были вытеснены мыслью о том, что на судне сейчас вовсю снимают отпечатки пальцев. Весть об этом, наверное, уже гуляла по всему лайнеру. В кают-компании не было никого, кроме доктора Арчера, который приветливо кивнул, направляясь к выходу, но не остановился, чтобы заговорить. Традиционный для британского воскресенья запрет на зрелища и игры соблюдался даже в море. Из уважения к нему до обеда стюарды убирали доску для метания дротиков и теннисные столы. Макс вышел на палубу. Утро выдалось очень холодным, но не особо ветреным. Бледное солнце сияло над свинцовым морем. Эдвардик шел теперь зигзагообразным курсом. Далеко за кормой можно было проследить зубчатый узор по белой пене кильваторного следа, пока тот не исчезал в черной воде. Капитан распорядился выставить дозорных вдоль поручней шлюпочной палубы, а также послать вперед смотрящего воронье гнездо. Но после нескольких обходов палубы «Б» Макс не встретил никого из пассажиров, кроме Джорджа Э. Хупера, дремавшего под пледом в уютном шезлонге. И он не видел брата до начала воскресной службы в салоне, начавшейся в 11 часов. Ее проводил сам командор Мэтьюс. Он походил на пуританина давних времен и Библию держал как-то неуклюже. Капитан прочитал 23-й псалом и сделал это, подумалось Максу, даже не дурно, для старины Фрэнка. Небольшой оркестр сыграл два гимна. Молитв не читали. Присутствовали только доктор Арчер, Хупер, Макс и Валери Четверт, которая не смотрела в его сторону. Когда служба закончилась, Макс отвел командора в сторону. «Ну, как дела? У нас есть отпечатки пальцев?» «Тссс!» — шикнул капитан, быстро оглянувшись. Этим утром он казался задумчивым. «Я видел старшего стюарда мельком. Прошлой ночью сняли отпечатки пальцев у Хупера и француза. И, конечно, у вас с Летропом. Сегодня утром их снимут с доктора Арчера, мисс Четфорд и молодого Кенворти. А кроме того, пришел черед членов команды. Сколько времени пройдет, прежде чем мы получим их все?» «Не надо спешить», — осадил брата командор с досадной снисходительностью человека, терпеливого по натуре. «Мы поймаем эту свинью. Ты же знаешь, он никуда не уйдет. Да, но сколько времени утечет, прежде чем мы узнаем, кто он такой?» «Летроп говорит, это может занять целый день. Просто остынь и веди себя тихо. Я сообщу тебе, как только мы что-нибудь узнаем». Лишь полчаса спустя Макс вспомнил, что ничего не рассказал брату о Валере Четфорд. Неважно, это могло подождать. Если отпечатки пальцев помогут найти убийцу, сведения, которыми она, возможно, располагает, если только не лжет, как он подозревал, добавят мало подробностей. Обед. И по-прежнему ни слова. Доктор Арчер, капитан Бенуа, Хупер и Макс отправились обедать одни. Разговор за капитанским столом был вялым. В основном он касался новостей, поступивших по радио и вывешенных на доске объявлений, перспектив конвоирования Эдвардика кораблями охранения и вероятного порта назначения. Доктор Арчер предположил, что это будет Саутгемптон. Хупер склонялся к Ливерпулю. Прислуживавший за столом стюарт, когда спросили его мнение, уверенно предсказал Глазго. Чай. И по-прежнему ни слова. Макс сгорал от нетерпения. Он обыскал весь корабль, однако не встретил ни Летропа, ни старшего стюарда. Каюта С-42, где, как он выяснил, разместился Летроп, пустовала. Дверь офиса старшего стюарда оставалась закрытой, и неоднократный стук в соседнюю дверь ни к чему не привел. На закате ветер посвежел. Слоняясь по курительной, Макс обнаружил в одном из углов экземпляр, унесенных ветром, на форзаце которого резиновым штампом было оттиснуто внушительное «Пьер-Мари Селестен Бенуа». Мэтьюс не мог найти библиотекаря, чего и следовало ожидать, и взять какую-нибудь книгу из шкафов длинной галереи. Поэтому он сел и попытался читать «Унесенных ветром», но это не смогло его развлечь. Отчаявшись, он вышел на палубу. Именно здесь, в тусклом красноватом сиянии фонарей, его и нашел старший стюарт. «Я вас искал», — сказал мистер Грисволд, прочищая горло. «Крукшенк только что поднялся на мостик за стариной Кэпом. Спуститесь ко мне». «Что-то прояснилось?» «О, да. У нас все получилось». Макс почувствовал, как под толстым пальто у него по коже побежали мурашки. Возможно, виной было его воображение, но ему показалось, что лицо Грисволда, освещенное фонарями, имело землистый оттенок, по-видимому, от нервов. «Ну, кто ее убил?» «Пойдемте», — с нажимом произнес старший стюарт. Офис на палубе С, дверь которого Грисволду пришлось отпереть, был залит ярким светом и окутан клубами сигаретного дыма. Летро, обливаясь потом в этой душной атмосфере, сидел в рубашке без рукавов за столом у стены. Увеличенные фотографии, гигантские отпечатки больших пальцев, густо черные, с пронумерованными папиллярными линиями, лежали перед ним. Рядом валялось увеличительное стекло размером почти с блюдце. У локтя юриста высилась пачка заметок. Позади него клерк старшего стюарда укладывал самодельные картонные папки на крышку сейфа. «Ходите, командор», — пригласил Летро, подкидываясь на скрипнувшую спинку вращающегося кресла, когда дверь снова открылась, и на пороге показался капитан. Тот протиснулся мимо Макса в помещение офиса. «Крукшенк, говорит?» «Да», — отозвался Летроп, потеряв костяшками пальцев запавшие глаза и широко разведя руками. «Вы хотите знать, чьи это отпечатки пальцев? Так вот, могу сказать вам коротко и ясно. Не знаю». И вслед за этим он добавил. «Найденные в каюте убитые отпечатки пальцев не принадлежат никому из находящихся на борту судна».